третий раз дышим мы воздухом Арабеллы, в третий раз бродим по ее площадям и проспектам, как и в первое наше посещение, здесь еще ночь. Пустынные улицы залиты зеленоватым призрачным светом. Столица Карлика не спит, и в темные стекла ее домов глядится луна. Кажется, не осталось во всем городе ни одного освещенного окна. Впрочем, извините, извините, одно все же светится. Да-да-да-да-да. Кому же это не спится? Кто вздыхает над опустелой детской кроваткой? Надо ли объяснять? Конечно, это мама восьмерка. Бедняжка, у нее так много огорчений. И все из-за сына, все из-за Нулика. Уж очень он проказлив. Но что это? Какая странная закутанная фигура вынырнула вдруг из-за угла. Темный плащ, широкополая шляпа с перьями, Д'Артаньян, да и только. Вот он, крадучись, подходит к освещенному окну. Свет падает на его лицо. Ба, да он в маске. Незнакомец осторожно заглядывает в комнату мамы восьмерки, но та ничего не замечает. Она ушла в свои невеселые мысли. Спи, мой Нулик, спи, сынок, новый день уж недалек. 5 часов и 5 минут очень скоро пробегут. Нет. Не скоро они пробегут, не скоро. С тех пор, как пропал мой дорогой крошка, стрелки часов словно остановились. Бедный мой Нулик, каково-то ему сейчас. Может быть, он голоден, продрог, хочет спать. Кто его накормит? Кто уложит в постель? Кто споет ему его любимую песенку? Спят 14 котят, 40 мышек тоже спят, даже 100-пудовый слон видит 109-й сон. Уснула. Да, но где же незнакомец в маске? Я и не заметил, как он исчез, будто его и не было. Послушайте, а может быть, его и вправду не было? Что такое? Что значит этот ночной переполох? В одно мгновение город проснулся. Все куда-то бегут. Вот знакомое лицо. Уважаемая семерка, не скажете ли, что случилось? Экстренное заседание совета старейшин. Ночью? По какому поводу? Впрочем, гадать некогда. Скорее во дворец старейших. Вперед, вперед, не отставайте. Устали? Ничего, ничего. Еще несколько шагов, и мы на главной площади. Блям! Распахнулись стеклянные двери. Скоростной лифт взлетел на 10-й этаж. Стоп! Выходите, мы в зале познания. Так я и думал. 1-й и 9-й старейшие уже здесь и уже, как всегда, пререкаются. Безобразие! Безобразие! По какому праву меня подняли с постели? с того дня, как исчез этот нулик, нет у меня ни сна, ни отдыха. То везут меня на турнир, то на открытие какого-то автомата. А теперь извольте радоваться, будет среди ночи. Объявился, видите ли, какой-то неизвестный в маске. И я должен его неизвестно зачем срочно выслушать. Слушай, успокойтесь, коллега первый. Вы же отлично знаете, что он приехал с важным сообщением о пропавшем нулике. Ха-ха. С важным сообщением. Да-да. Нет, нет, коллега девятый, вы меня просто удивляете. Темной ночью заявляется какая-то темная личность, и я должен ей почему-то верить. Ха, а если это лазутчик римских цифр? Помилуйте, ну при чем здесь римские цифры? Какое им до нас дело? Живут себе в своей римской провинции, где-то на окраине Корликани, тихо, мирно. А что, если это они тихо, мирно похитили нашего нулика? Слушайте, я вижу, вы еще не проснулись. Римские цифры и нуль. Да у них сроду нуля-то не было. В том-то и дело. Оттого-то они и захерели. Потому-то никто ими и не пользуется. Ну так и забудем о них и мы. Меня сейчас волнует другое. Где мама восьмерка? Почему я ее не вижу? Она уже здесь. Да вот она. Вот она. Мне сказали, что прибыл незнакомец с известием о моем нулике. Я сейчас же должна его увидеть. Где он? Ну вот и идет. Пардон, тысячи извинений. Я задержался немного. Ну, угощение было превосходное. Говоря по-нашему, синус минус пломбир малинус. Как он сказал, синус минус. Замечательно. Отставить восторги. Ближе к делу. К вашим услугам. Или говоря по-нашему, тарапупа. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что вы немедленно снимете шляпу и маску. Начнем с того, что со мной будут вежливы. Иначе, синус-минус, я вас покину. Нет, нет, не уходите. Не уходите, не надо, но... не надо покинуться. Не уходите. Не надо, не надо, надо, ну не надо. Но меня оскорбили. Коллега первый, придется вам извиниться. Да, извините, я требую извинить. Извиниться? Ни за что. Будьте сдержаны, коллега. В таком случае, гудбай. Ну, стойте, стойте, стойте. Ну, ладно, ладно, ладно. Примите мои извинения. Принимаю. Он остается! Он остается! Тише, тише! Уважаемый незнакомец, мы ждем вашего рассказа. Рассказа? Да. О, так это целый приключенческий роман. Ну, говорите, ну говорите же.